19. Кристилин глянула на часы, надеясь, что еще не слишком поздно для незапланированного визита. Она уже проехала полпути до дома после ужина с Мисси и Дар, когда решила, что ей необходимо прояснить вопрос. К сожалению, в справочном столе адреса Уэйда Пирса не знали, что подтверждало его историю о жизни в глуши. И Кристин пришлось ехать в темноте до озера Силвер-Лейк, руководствуясь лишь примерным описанием домика у озера от Мисси. К счастью, описание оказалось достаточно точным, и Кристин удалось добраться до места. Но теперь, поднявшись на крыльцо Уэйда, Кристилин засомневалась. Да, она вела себя отвратительно и даже опустилась до ярлыков, но в ее обстоятельствах это неудивительно. Может, ей стоит просто сбежать обратно в ровер и обо всем забыть? Но прежде чем она успела передумать, дверь распахнулась. Уэйд даже не попытался скрыть удивление. «Кристин, прости, Кристилин, я услышал, как подъехала машина. Что ты здесь делаешь?» «Извини, надеюсь, я не слишком поздно». «Нет». У него в руке была кружка, и по крыльцу витал аромат кофе. «Заходи. Я только заварил, если хочешь». «Нет, нет, спасибо. Я ненадолго. Просто хотела поговорить про сегодня». «Можем поговорить на кухне. Хочу налить себе еще». Кристилин разглядывала домик, пока брела с Уэйдом на кухню. Он был небольшим, но благодаря открытой планировке и высокому потолку казался удивительно просторным. Лестница в углу вела на просторный верхний этаж. Если задрать голову, можно было увидеть изножье незаправленной кровати. «Уверена, что не хочешь кофе?» «Нет, спасибо». Кристин засмотрелась на освещенную луной водную гладь за стеклянными дверями. «Вот это вид!» «Да». Они посмотрели друг на друга, и повисло неловкое молчание. Наконец, Кристилин вернулся дар речи. «Насчет сегодня. Пожалуй, я наговорила лишнего». Уэйд немного расслабился, но не полностью. «Ничего, я просто напугал тебя». «Понимаешь, я пыталась оставить все в прошлом. А тут вдруг появляешься ты, и все может начаться сначала». Он медленно сделал глоток, словно раздумывая над ее словами. «Ты подумала, я выйду из магазина и сразу схвачусь за телефон, начну звонить старому другу?» «Вроде того». «Ты всегда ожидаешь от людей худшего или только от меня?» Кристилин не знала, что ответить, хотя вопрос прозвучал резонно. Пожалуй, всего понемногу. Хотя нынешнее ехидство явно не прибавляло Уэйду очков. «Слушай, я приехала извиниться, но ты усложняешь задачу». Он поскреб щетину на подбородке. Стивена бы такой вид не украсил, но Уэйд ушло. «Я предложил кофе». Кристилин проигнорировала замечание. У нее не было настроения шутить. «Давай я просто скажу, что собиралась, и пойду. Я не идиотка. Я знаю, что у вас с моим мужем был старый конфликт. И прости за преждевременные выводы сегодня днем. Я была не права. Но сложно не подумать, что все это доставляет тебе колоссальное удовлетворение». «Ого!» Уэйд очень медленно опустил кружку. «Весьма резонное обвинение для приносящего извинения человека. Хочешь сказать, я получаю от ситуации изощренное удовольствие? Просто называю факты, как я их вижу. Я не знаю, что много лет назад произошло между тобой и моим мужем. Он мне не рассказывал. Я предполагала, что вы влюбились в одну и ту же девушку, и ты проиграл». Уэйд помрачнел. «Поверь, наш со Стивеном конфликт никак не связан с битвой за королеву выпускного бала». «Ты тоже мне не расскажешь?» Он снова взял кружку. «Нет». «Хорошо. Я пришла сказать, я понимаю, тебя ничто не удерживает от звонка, и я даже вполне уверена, при желании ты мог бы неплохо с этого поиметь». «Но...» Уэйд раздраженно перебил. «Во-первых, настоящие журналисты не платят за истории. Это неэтично. Во-вторых, у меня нет привычки предавать друзей». Кристилин слегка приподняла подбородок. «Стивен не был твоим другом. Это ты обозначил четко, хоть и не называешь причины». «Я имел в виду тебя». «А-а-а!» Заявление немного сбило ее с толку. «Но разве я тебе друг? Ты был журналистом, у тебя, скорее всего, остались связи. Но пока ты никуда не позвонил, Думаю, мне придется поверить тебе на слово. Ну, не слишком тепло и душевно, но принято. И я не лгал, когда сказал, что покончил с той жизнью, Кристилин. Уход мне очень дорого стоил, но я смог, потому что устал с отвращением смотреться в зеркало. Хотел заниматься чем-то достойным, вспомнить, кем я был, пока они не вонзили в меня когти. Правда, до сих пор сомневаюсь, что вспомнил. Звучит безумно, да? Не знать, кто ты такой. Она смотрела на озеро, потом повернулась к Уэйду. Вообще-то нет. В смысле, не безумно. Иногда происходит то, что мы контролировать не в силах. И это сбивает нас с ног. Сильно. И подниматься нелегко. Она снова повернулась к стеклу. Иногда невозможно. «Та женщина», — тихо сказал Уэйд, которая была в машине у Стивена, когда он умер. «Ты имеешь в виду ее?» «Да». «И что еще?» «Ничего». Она пожала плечами и отошла от двери. «Не знаю. Вопросы. Те, которые закрадываются в душу, когда спадает первое оцепенение. Как долго это продолжалось? Любил ли он ее?» Кристин сделала паузу, крепко обхватив себя руками. «Есть ли здесь моя вина?» «Ты только что сказала про свою вину?» Она отвела взгляд. «Мужчины изменяют, пытаясь получить то, чего им не хватает дома. Где ты набралась этого бреда? В космо?» Жесткий ответ удивил ее и задел. «Хорошо, ты эксперт по мужскому поведению. Как думаешь, почему он так поступил?» «Потому что был Стивеном и думал, что его не поймают». Избегая смотреть Уэйду в глаза, она оглядела маленькую кухню, сучковатые еловые шкафы с коваными железными ручками, сушилка над раковиной с коричневой керамической посудой. «Я могла бы быть лучшей женой», — наконец выпалила Кристин. «Может, поэтому он продолжал поиски? Меня оказалось недостаточно». Уэйд покачал головой раздраженно и удивленно. «Люди вроде Стивена изменяют не потому, что им не хватает чего-то дома, Кристилин. Они изменяют, потому что им не хватает чего-то внутри. Поэтому они берут и присваивают желаемое, пытаясь заполнить дыру внутри. Для этого ему и была нужна та женщина. Заполнить пустоту. Он захотел ее и взял. Дело не в тебе». Кристин смотрела на него, обдумывая услышанное. «Откуда ты знаешь?» «Опыт», — он ответил уверенно, словно иначе и невозможно. И она вдруг поняла, что пришла именно за этим. Не принести неохотные извинения, а пообщаться с тем, кто знал ее мужа, с тем, кто по-настоящему знал человека, за которого она вышла замуж. «Спасибо», — тихо сказала она. «За что?» «За то, что выслушал. Я так мало знаю. У меня столько вопросов, без ответов, и я ни с кем ничего не обсуждала, не считая детектива Коннелли, а он не особенно разговорчив. Ты не думала обратиться к его начальству?» «Угрожала». «Угрожать не значит сделать». Очередной нескрываемый упрек снова задел и без того оголенные нервы. «Я была немного занята. Готовилась к открытию магазина», — холодно напомнила она. «Но во время нашего последнего разговора он заверил, что я лишь зря потрачу время». «Как давно это было?» «Не знаю, несколько месяцев». «И все? Ты поверила ему на слово? Несколько минут назад ты жаловалась, что у тебя множество вопросов, а теперь оказывается, что ты не связывалась с ним несколько месяцев. Это не мое дело, но, может, пора задать себе вопрос. Настолько ли ты хочешь знать?» Кристилин напряглась. У него была манера смотреть ей в глаза, удерживая взгляд, пока она не смутится. Интересно, это естественная черта или привычка журналиста? В любом случае, это раздражало. «К чему ты клонишь?» «Просто иногда проще не знать, чем сталкиваться с фактами лицом к лицу. Поверь, у меня есть опыт. Факты могут быть отвратительны, но это факты. Представлять иное — это не работает». «Думаешь, я представляю?» «Думаю, ты прячешься, и понимаю, почему. Просто не удивляйся, когда однажды это перестанет работать». «Прячешься». Именно это она и делала. Избегала неприятной правды, делая вид, что слишком занята для разговоров по телефону. Но что потом? Когда откроется правда, с ней надо будет что-то делать. Придется действовать, принять, жить с этим. Разве она готова? «Думаю, я лучше пойду». «Кристилин, я тебя не осуждаю. Разве?» Просто делаю выводы. Разницу найти непросто. Уэйд провел рукой по волосам и смущенно улыбнулся. Слушай, я не хочу быть мерзавцем. Похоже, это просто моя натура. Как ты уже могла догадаться, у меня есть привычка высказывать мнение вне зависимости от желания окружающих. Но должен сказать, обычно у меня благие побуждения. Кристилин молча смотрела ему в глаза. Если он надеялся на смех, то неправильно оценил публику. Он нанес слишком сильный удар, и оба об этом знали. «Думаю, нам лучше просто держаться друг от друга подальше», бросила Кристин через плечо, направившись к выходу. Она все сказала, а теперь хотела просто уйти и навсегда забыть их разговор. Если это значит, что она прячется, ну и пусть. Уэйд наблюдал, как задние фары рейндж-ровера пропадают из вида. Он явно облажался, умудрился превратить извинения в спор, потому что не смог удержать при себе собственное мнение. Но Кристин открыла эту дверь сама, ему оставалось только зайти. И несмотря на их историю, которая сводилась к одной спровоцированной алкоголем перепалке по поводу бахвальства ее мужа, он правда хотел помочь. Кристин сейчас непросто. Она сомневается в себе, как в женщине и в жене. Винит себя за то, в чем даже близко не виновата, потому что совершила ошибку, связалась с ублюдком. Возможно ли было состоять в браке со Стивеном Ладлоу и не знать, кто он на самом деле такой? Одно очевидно, он очень сильно повлиял на Кристи Лин. За всеми ледяными взглядами и едкими ответами она была невероятно хрупкой, словно разбитой на осколки и небрежно склеенный вновь фарфор. Одно неверное движение, и она развалится. Не факт, что все эти трещины — дело рук ее мужа. Возможно, она получила их задолго до встречи со Стивеном, а он лишь расширил их, заметив слабые места. Да, чем больше Уэйд об этом раздумывал, тем сильнее убеждался. Именно так все и произошло. Впрочем, это не важно. Она четко дала понять, их перемирие все 12 минут окончено. Вопрос Уэйда преследовал Кристи Лин всю дорогу домой. Может, он прав, и она действительно не хочет ответов. Обвинение терзало ее. Не потому, что ее возмущали его слова, а потому, что в глубине души она знала. Он прав. Она не созванивалась с Коннелли уже несколько месяцев. Да, она занималась магазином и ремонтом, но теперь, когда открытие состоялось, зачем откладывать поиск ответов? Стивен умер, и она начала новую жизнь. Даже медиа про нее забыли. Почему не сделать то же самое? Может, Уэйд прав. Может, измена произошла не из-за нее, а из-за огромного эго Стивена и чувства вседозволенности. Но что, если Уэйд ошибся? Что, если чего-то не хватало в ней, и ее муж оказался вынужден искать это в объятиях другой женщины? Мысль должна была ужасать Кристин, и ужасала. Обманутых женщин всегда унижали выдумками об их недостатках. Но сомнения тревожили ее, словно камешек в ботинке, который рано или поздно придется вынуть. Продолжая размышлять, она припарковалась возле дома и заглушила мотор. После событий дня Кристи Лин испытала огромное облегчение, когда повернула ключ и зашла в коттедж 20-х годов, который теперь называла домом. Небольшой, но другого ей и не нужно. Обстановка была довольно убогой. Комнаты заставлены мебелью и безделушками Кэрол. Ванная и кухня безнадежно устарели. Но у Кристи Лин просто не было сил ремонтировать одновременно дом и магазин. Теперь, после открытия, можно, наконец, заняться обустройством дома. Но не сегодня. Пока она ехала домой, у нее разболелась голова. Открытие превзошло самые смелые ожидания, и ей удалось сгладить ситуацию с миссией Дар, но Кристи Лин никак не удавалось избавиться от ощущения, что Уэйд Пирс еще не закончил усложнять ей жизнь. Впрочем, она подумает об этом завтра. Сейчас в ее силах только выпить две таблетки ибупрофена, стянуть одежду и упасть в кровать. Оказавшись под одеялом, Кристин выдохнула, выключила лампу и погрузилась в странные, зыбкие сновидения. Ледяная вода вонзается в кожу миллионами иголок. Она мутная, словно после мытья посуды или как чайная заварка. Вдалеке горит фонарь. Нет, Два фонаря, угрюмые точки в водном полумраке. На дне безжизненно лежит груда холодного, кривого металла. За стеклянным квадратом виднеется лицо женщины, истинно белое и знакомое. Ее светлые волосы окружили голову, словно нимб. Она висит в воде закрытыми глазами, как жуткая русалка, и из вмятины на виске странным образом не идет кровь. А потом она вдруг открывает глаза. Большие, остекленевшие, ярко-лиловые даже сквозь толщу воды. И синие губы начинают двигаться. Слов не разобрать, но в пустых глазах застыли отчаяние, одиночество и потеря. Она продолжает шевелить губами, словно пытается рассказать какой-то ужасный секрет. Признание, молитву, запоздалое извинение — неизвестно. А потом лиловые глаза вдруг закрываются, губы замирают. Снова становится тихо. Но Кристи Лин не уплывает. Она остается и ждет, желая, чтобы мертвые лиловые глаза открылись вновь.